Глава третья. «Петь!» «Это что там такое?» — протянул я, слыша, как дрожит мой голос. Возле угла дома стояла здоровенная серая собака. Ну, вроде бы собака и собака. Только вот глаза у нее горели ярким красным огнем, а из оскаленной пасти капала желтая слюна, закипающая во время соприкосновения с поверхностью. Рычание животного хорошо было слышно в жарком летнем воздухе, пахнущем листвой, асфальтом и пылью. Промычал Петя, стремительно трезвея. «Демон!» Псина рванула на нас, взрывая крепкими когтями землю придомового палисадника. Мы синхронно заорали и бросились туда, куда глаза глядели. А смотрели они в сторону детской площадки, обнесенной забором из сетки рабицы. Напоминаю, что вокруг было темно, поэтому Петя сперва врезался в сетку, не заметив ее в условиях скудного освещения, даруемого нам звездами и луной. А уж только потом перемахнул через забор. Я же вполне благополучно преодолел препятствие, лишь отцарапав лицо об ветки березы, растущей перед сеткой, и побежал вперед, огибая песочницу. Вдруг позади раздался звук падения человеческого тела и истошные крики. «Дракон! Единорог! Петя, успокойся! Это карусель!» Проорал я, обернувшись и увидев друга, который копошился в песке рядом с устройством, призванным катать детей по кругу. «А где пес?» Испуганно выдохнул он, порывисто дыша и глядя за забор. Там никого не оказалось. Но вот рядом с тем местом, где мы перепрыгнули сетку-рабицу, наличествовала открытая дверь. «Вот дебилы!» Мы ее не заметили, пораженные страхом, и сигали через забор. Да и пес мог спокойно проникнуть через нее на территорию садика. Но животное куда-то пропало. В безлюдном дворе, заставленном машинами, царила тишина, нарушаемая лишь звуками автомобильной сигнализации, доносящейся откуда-то из-за домов. Я внимательным взглядом еще тщательнее изучил местность, но в желтом свете, падающем из окон квартир, напугавшее нас животное, так и не обнаружилось. Похоже, что собака потеряла к нам интерес. Тогда я торопливо выдохнул, обратив внимание, что на Петиной побелевшей физиономии стал наливаться фингал, полученный не пойми каким образом. «Пошли-ка скорее отсюда». «Здравая мысль», — взволнованно поддержал парень и вскочил на ноги. Тут мне на глаза попалась парочка полицейских, которые, вытянув шеи, выглядывали из-за припаркованного УАЗика. Вот доблестные стражи правопорядка убедились, что на детской площадке безопасно, и направились в нашу сторону, громко топая ботинками и хмуря брови. Они быстро миновали уже упомянутый дверной проем в заборе, после чего один из них грозно проговорил, демонстративно держа руку возле кобуры. «Что за крики? Что вы тут устроили?» «Там демон был!» — протараторил Петя, пытаясь отряхнуть перепачканные штаны. «Вот такие красные глазищи! А клыки, клыки!» «Вы пьяны?» — принюхался другой полицейский, шумно втягивая ноздрями воздух. «Да, но это совпадение!» — пролепетал друг. «Я же предпочитал отмалчиваться, чувствуя, как жжет лицо. Нехило меня так измордовала береза. «Идите-ка вы оба домой», — посоветовал все тот же полицейский. «А то заберем в отделение. До утра там будете сидеть. И больше не деритесь». «Хорошо, мы уже уходим», — быстро заверил я их и потащил друга в сторону дороги. Он послушно дал себя увести, тихо бормоча о том, что совершенно точно видел демона. «Показалось», — буркнул я, прекрасно понимая, что мы просто испугались какой-то бродячей собаки. «С пьяну много чего может померещиться». «Это да», — протянул Петя, запустив руку в слипшиеся кудри. «Ну я ведь сам смотрел в эти адские глазища. Фу-фу». «На недельку надо завязать со всем алкоголем», — твердо проронил я. «Мудро», — согласился друг, кивая головой. — А то так и до дурки недалеко. В эту секунду мой взгляд упал на ноги, после чего я расстроенно воскликнул. «Твою мать! Ну надо же!» «Что такое?» — подпрыгнул парень и стал испуганно оглядываться, прижав руку к сердцу. «Кроссовки порвал!» До боли расстроенно выдохнул я, сдерживая скупые мужские слезы. «Да у тебя вон и лицо!» «Лицо-то заживет, а вот кроссовки...» «Ты хоть раз видел, чтобы кроссовки заживали?» «Нет, вот и я не видел». «Так, может, в мастерскую их?» «Это уже будет не то», — безнадежно махнул я рукой. «Эх, что же теперь?» «Дал Милан, забрал Грязьгород». «Ну, всякое в жизни бывает», — философски изрек Петя, который стал понемногу приходить в себя. Он и знакомая улыбка на устах заиграла. Между тем мы уже добрались до той самой остановки, на которую я вчера глазел из окна своей квартиры. Ничего примечательного в ней не было. Ну, только если мусорная урна оказалась пуста. А так обычная буква «П» из тонких листов железа. Мужику здесь реально некуда было приткнуться. Значит, он точно мне померещился. Что-то подозрительно часто стало шутить мое воображение. Раньше подобного я за ним не замечал. Воздух, что ли, здесь такой? В это время Петя как-то неуверенно произнес, косясь по сторонам. «Ладно, потопал я домой. До завтра». «Ой, да не ссы ты. Нет тут никаких демонов. Только оборотни. И те в погонах». Выпалил я, уже несколько утомленный этой чертовщиной. «Завтра заходи после двух. Я как раз освобожусь». Мы обменялись рукопожатиями и разошлись. Я быстро пересек улицу, нырнул в темную арку и попал во двор своего дома, обратив внимание, что возле моего подъезда стоит хрупкая синеглазая девочка лет 9. У нее были неестественно белые волосы, на которых сидел кокошник. Похоже, что матушка у этой девочки с прибабахом. В таком нежном возрасте уже ребенку волосы осветляет, кокошники цепляет, да еще одно отпускает в подобное время суток. Я внушительно произнес, проходя мимо нее и чувствуя тупую головную боль. «Ты б здесь не гуляла? Домой лучше иди. Недалеко отсюда злая собака бродит. Хватанет тебя за бочок. Будешь потом знать». Девочка взглянула на меня серьезными недетскими глазами, а затем потопала в противоположную от арки сторону. «Домой, надеюсь, отправилась». Странная, конечно, она какая-то. Вполне может вырасти во вторую Машку. Тогда Грязьгород точно станет филиалом ада. Я весело усмехнулся своим мыслям, попутно заметив, что исчезла головная боль. Потом открыл дверь, поднялся на лифте на свой этаж и проник в квартиру. Сразу же накатило сонное состояние. Оно словно поджидало именно этого момента для внезапной атаки. Но прежде чем вырубиться, я накормил кота, искупался, поставил будильник и только после этого завалился дрыхнуть. Ночь пронеслась как одно мгновение, закончившееся противным писком мобильника. Я всегда ставил наиболее мерзкие мелодии, чтобы не было сил их слушать. Поэтому в моем телефоне присутствовала отечественная попса. Она быстро заряжала меня негативными эмоциями, прогонявшими сон на веки вечные. Вот и сейчас я вскочил с кровати, как в одно место ужаленный. Быстро сделал все свои утренние дела, выпил остатки порошка, который питал организм на протяжении нескольких часов, после чего залез в верткапсулу. Она уже была настроена на вход во Вселенную 10 планет. Ну, погнали. Тело на миг пронзило легкий разряд. Глаза закрылись сами собой, а потом резко открылись. Только теперь я видел не крышку верткапсулы, а виртуальный мир, который почти по всем параметрам не уступал реальному. Визуально так даже превосходил он. Я оказался в небольшой глухой комнате с 10 однотипными дверями. Мой взгляд был направлен точно вперед. Вниз и вверх смотреть нельзя было, поэтому себя обозреть не удалось. А вот по сторонам я поглядел и увидел, что на стенах присутствовали простые пластиковые квадратики, которые были частыми гостями в различных бизнес-центрах. Рассмотреть мне их позволял мягкий искусственный свет, который шел с потолка. Да, действительно. Комната оказалась похожа на бедненький кабинет в офисном центре. Но на самом же деле это был первый пункт создания рандомного персонажа. Вот эти 10 дверей — абсолютно случайный выбор расы. Тут никак не поймешь, куда войти, чтобы стать представителем той или иной планеты. А раз так, то я без особых раздумий открыл третью дверь слева и оказался почти в такой же комнате, только тут наличествовал мягкий диван, стол, за которым сидела миловидная девушка, и панорамное окно. Я мигом поглядел в него и увидел крупный город со множеством небоскребов. Крыши некоторых из них оказались ниже того этажа, на котором мне повезло находиться. Давненько я не был так высоко. Девушка меж тем резво вскочила со своего места и подошла ко мне, протягивая руку. Представительница прекрасного пола являлась миловидной шатенкой, одетой в белую блузку и юбку-карандаш. На ее губах играла профессиональная вежливая улыбка. «Я ваш личный помощник, Кристина. Мне очень приятно работать с одним из тех землян, который отважился принять участие в Императоре Галактики», — заученно выдала она, источая аромат сладковатых духов. «Приятно познакомиться», — дежурно пробормотал я, пожав ее мягкую руку, а потом оглядел себя. На мне был строгий черный деловой костюм и блестящие туфли. «Как, кстати, вас зовут?» «Роб... Нет, Робин, тьфу, все не то. Надо было вчера не бухать, а ник себе придумать. А мы уже записываем?» «Да. За каждым вашим шагом уже следят миллионы», — с улыбкой ответила она, по птичьи склонив голову. «Ага, миллионы. Это если попаду в эфир. А так запишут и бросят в папку. Но ежели вдруг проявлю себя, то могут достать это видео и показать народу мои первые шаги. Так, ладно, не стоит отвлекаться на посторонние мысли. Имя. Какое же мне выбрать имя? Надо что-то необычное. Желательно отражающее суть моего желания вернуться к той жизни, которой жил раньше. О, идея!» Я уверенно выдохнул с некой торжественностью. «Меня зовут Лазарь. Ну, вроде как тот святой, которого Иисус воскресил». Кристина опять улыбнулась, словно ей платили за каждую улыбку, и польстила. «Вам очень идет это имя». А потом предложила, ткнув пальчиком в сторону от меня: «Не хотите посмотреться в зеркало, прежде чем отправиться дальше?» «Ой, ёпта!» — испугался я, увидев свое отражение в овальном зеркале, которое ранее не заметил, потому что оно почти сливалось со стеной. Из зеркала на меня смотрел лысый мужик с таким невыразительно суконным лицом, что мне жалко его стало. Аватар был предельно усреднен и скучен. Таких серых, незапоминающихся физиономий, наверное, в реальной жизни вообще не бывает. Ну, если только у сотрудников ФСБ, которые промышляют слежкой. Им-то в самый раз. А вот мне такая рожа точно не подходит. Как я завоюю аудиторию с подобной внешностью? Надо срочно ее исправлять. Я подошел к зеркалу и начал играться с графическим редактором. Поменял прическу, цвет и разрез глаз, изменил овал лица, губы и еще кое-что. В итоге у меня получился суровый парнишка с короткой стрижкой и насмешливым взглядом. Прямо самое то, чтобы всех поливать сарказмом. Мне подобный внешний вид понравился. Я довольно заулыбался. Кристина тоже положительно оценила мою новую физиономию. «А вы очень симпатичный молодой человек», — проворковала она, невинно хлопая глазками. «Пройдемте в следующую комнату». «Ага», — выдохнул я, обнажив все 32 зуба. «Явно ведь клинья ко мне подбивает». Помощница шмыгнула за дверь и остановилась, нет, не возле кровати, а около игрового автомата, рядом с которым стоял контейнер, похожий на сундук. Девушка указала рукой на однорукого бандита и пояснила: «Дернув за эту ручку, вы выберете свой класс. но некоторые из них вам будут недоступны, потому что вы человек. Кстати, раса людей получает плюс 1% к количеству восстанавливаемой энергии в секунду. И мы более восприимчивы к радиации, а именно на плюс 5%. Также люди имеют нейтральную репутацию у представителей 6 из 9 планет. Со списком можно будет ознакомиться чуть позже. Спасибо. Поблагодарила я ее, хотя вчера читал об этом и все прекрасно знал. Дальше я подошел к игровому автомату и уверенно потянул за ручку. На экране начал крутиться барабан, который остановился на фигуре поджарого человечка с ножом. «Поздравляю! Ваш класс — разведчик!» Заулыбалась Кристина и захлопала в ладошки, словно мне посчастливилось выиграть джекпот. «А теперь возьмите броню, Лазарь». Крышка контейнера открылась, и я увидел свой костюм-комбинезон. Он был черного цвета и выглядел как вторая кожа с металлическими вставками на груди, пахе, плечах, бедрах, голенях и на предплечьях. Я взял костюм в руки, ощутив под пальцами нечто похожее на резину. Потом повертел его, восторженно качая головой, а затем обнаружил батарею, расположенную между лопатками. Она была скрыта бронированной вставкой и отвечала за все возможности этого костюма. Кристина тут же предложила мне надеть его, а сама вышла из помещения и уведомила, что снимать этот интимный процесс никто не будет. Я быстро скинул свой деловой костюм и надел броню. Естественно, она села как влитая, очерчивая рельефные мышцы. Потом натянул высокие ботинки, перчатки, балаклаву и закончил шлемом с узким бронированным стеклом-визором, которое никак не затрудняло обзор. Вот теперь я был готов двигаться в другую комнату. Мигом появилась Кристина, словно подглядывала в замочную скважину и ждала своего выхода. Она повела меня дальше, восхищаясь моим внешним видом. Да я и сам частенько глупо улыбился, будто мне всучили нежданный подарок на Новый год. Хотя, если честно, то я бы больше предпочитал гонять эльфов, брецая тяжелыми доспехами и размахивая двуручным орочьим топором, чем рубиться в стрелялке. Но на что не пойдешь ради денег и славы? Вот теперь придется подстраиваться под мир постапокалипсиса со всеми этими мутантами, радиацией и автоматическим оружием. Под такие мысли я попал в следующую комнату, где меня ждал еще один игровой автомат, только этот был со способностями. Мне опять пришлось дернуть за ручку, после чего барабан немного покрутился и остановился на невидимости. Предсказуемо обрадовавшаяся Кристина взяла из небольшого ящичка чип и вставила его под защитную крышку между моих лопаток. Теперь я мог становиться невидимым, потребляя энергию из батареи костюма. Надеюсь, что в псевдореалити-шоу будут женские бани. После получения способности моя прекрасная помощница повела меня еще в одну комнату. Если честно, то такое путешествие уже начинало утомлять. Разве нельзя было поставить все эти автоматы в одном казино? Или так лучше для шоу? Вроде как проникаешься духом этой вселенной. Ну, возможно, я не психолог, так что хреново разбираюсь в подобных вещах. Тем временем Кристина указала на очередной автомат и раскрыла свой ротик для пояснений. Но я прервал ее резким взмахом руки, после чего потянул за ручку и приобрел специализацию «мастер ядов». Ну, могло быть и лучше. Я покривился и потопал в следующую комнату, которая оказалась небольшим складом. Здесь возле стен стояли ящики. Кристина позволила мне взять из них оружие, полагающееся моему классу, боеприпасы, две чудодейственные шприц-аптечки, а затем я получил от девушки сухпаёк, фляжку с водой и многофункциональный браслет, который только жену не мог заменить. Потом подробнее расскажу о нем. Сейчас же стоит поведать о том, что Кристина открыла последнюю дверь, и я оказался перед колышущейся голубой пленкой, напоминающей вставшую на дыбы воду. Помощница воинственно воскликнула, сжимая кулачки. «Вперед, Лазарь! Докажи всем, что именно ты император галактики!» «Ага, докажу, Все как докажу. Вяло бросил я и сделал шаг в портал. Он выплюнул меня в какое-то дерьмо. Я оказался в нем посередину груди, подняв тучу вонючих брызг. Спокойно, Лазарь. Все нормально. Мы же в дерьме не по шею. Успокоил я себя, очищая заляпанное стекло и торопливо оглядываясь. Вокруг расстилалось болото, испещренное хилыми деревцами и ненадежными островками раскисшей почвы. Над зеленой поверхностью воды клубился серый туман. Кругом раздавалось кваканье и треск насекомых. Видимость оставляла желать лучшего, даже небо не разглядеть. Кажись, место высадки у меня явно не самое удачное. Да еще и пахнет тут тухлятиной. Внезапно на шлем села 15-сантиметровая стрекоза. Одна из блогерш назвала бы ее маленькой. Я же просто молча прогнал насекомое. Потом воспользовался браслетом и вывел на него карту местности. На небольшом экране красным цветом пульсировала точка города. Туда-то мне и надо. Я поднял над головой легкий автомат на базе заслуженного АК и двинулся по прямой, мудро решив, что это кратчайший путь. Броня тут же начала поглощать заряд батареи. На визоре появилась надпись, которая гласила, что вода заражена радиацией, поэтому заряд-то и расходуется. Мне пришлось ускориться, поднимая целые волны вонючей воды, чтобы сохранить побольше заряда. Все насекомые земноводные в страхе бежали от такого нарушителя спокойствия. Благо, что на мне не было ничего лишнего, затрудняющего движение. В руках только автомат, а на поясе нож из специального сплава, несколько рожков с патронами и шприц. Все остальное хранилось в инвентаре, который функционировал как пространственный карман. Доступ к нему открывал браслет. Выбираешь в чудесном гаджете что-то из списка того, что хранилось в инвентаре, и требуемая вещь мигом появлялась у тебя в руке или под ногами. Это зависело от ее габаритов. Отправить же что-то в пространственный карман можно было следующим образом. Выбираешь в браслете «Положить», потом прикасаешься к объекту, и он попадает в инвентарь. Такую технологию по лору Вселенной придумали на планете Элия. Она была самой развитой в этом плане. Кстати, у элийцев был доступный только им класс — энергомант. Увлеченный своими мыслями, я проглядел момент, когда передо мной из воды вылетела гибкая щупальца с присосками и огрела по голове. Я покачнулся, едва не упав, а затем принялся судорожно палить в воду, выкрикивая всевозможные ругательства, которые вряд ли когда-нибудь попадут в эфир. Пули реалистично исчезали в мутной глубине, взбивая зеленые фонтанчики. Звуки выстрелов далеко разносились по округе, затянутой туманом. К болотной воне добавились нотки пороха. Все было реалистично и очень живо. Даже то, как сдохла тварь, порадовало меня своей правдоподобностью. Она погибла, не показываясь из воды. Лишь на поверхности расплылось радужное пятно, словно кто-то пролил бензин. На визоре в этот же миг появилось сообщение, которое поведало о том, что мне дали 100 очков за убийство такого-то моба с труднопроизносимым названием. Также под этой информацией тревожно мигало другое послание, которая гласила, что батарея лишилась 5 единиц заряда. Данное прискорбное событие произошло, когда щупальце проверило на прочность мой шлем. Стоит упомянуть, что если заряд батареи опустится до нуля, то броня станет получать повреждения, словно самая обычная толстая кожа. Ее, конечно, потом можно будет восстановить, но для этого потребуется множество очков. Кстати, очки. Они являются универсальной валютой в этом мире. Их можно было тратить в населенных пунктах на всевозможные улучшения и покупки. В «Императоре Галактики» очки давали за все подряд, начиная от исследования территории, заканчивая убийствами других участников проекта. И вот как раз за смерть игроков начислялось самое большое количество очков. Больше можно было получить только тогда, когда игрок проходил через портал и попадал в следующую большую локацию. Но для этого требовалось завершить линейку заданий, которую выдавал один из множества городских персонажей. Естественно, что тот, кто первым закрывал всю линейку, и оказывался в другой локации, получал целую груду очков. А все остальные уже отхватывали по нисходящей. Ну, как призовые в любом турнире. За первое место самый главный приз, а потом все меньше и меньше. Вот такие здесь были правила, которые быстро пронеслись у меня в голове, после чего я двинулся дальше, внимательно глядя по сторонам. Вскоре уровень болота стал стремительно понижаться. Похоже, что берег недалеко. Вода уже плескалась в районе моего стального пресса, а потом и вовсе начала доходить лишь до уровня паха. Броня, побывавшая под болотной водой, оказалась измазана тиной и мелкими травинками. Я не стал пользоваться функцией очищения, чтобы не тратить убывающий заряд, а потопал вперед, представляя себя в роли киберпанковского водяного. Попутно вывел на визор свои данные. В этой игре они выглядели так. Имя — Лазарь. Раса — человек. Класс — разведчик. Специализация — мастер ядов. Здоровье — 100 единиц из 100. Емкость батареи — 540 единиц из 1000. Скорость восстановления заряда батареи — 5,5 единиц за 1 секунду. Способность — невидимость. Количество очков — 135. Скупо и лаконично. Помимо сотни очков за то болотное чудо-юдо, 35 мне начислили за разведку территории. Ну, неплохо, наверное. Правда, я пока еще не знал, какие здесь расценки на улучшения, но уже догадывался, что в первую очередь стоит прокачивать батарею. Она здесь всему голова. И похоже, что в бою между двумя игроками все будет решать именно батарея и разнообразные способности. Кто лучше ими воспользуется, тот и чемпион. Тут, например, есть способность к сопротивлению радиации. Естественно, что игрок, у которого она имеется, постарается встретить своего противника там, где радиационный фон стремится к максимуму. В таких условиях заряд батареи будет тратиться гораздо быстрее, что на руку тому, кто может лучше бороться с радиацией. А есть еще и такие способности, как повышенный урон от атак в ближнем бою, мастер лесных сражений, друг ночи и так далее. Всего и не упомнишь. Я вот думаю, что с невидимостью мне очень повезло. Она не привязана к каким-то определенным условиям. Я могу ей воспользоваться практически где угодно, лишь бы заряд имелся. Пожалуй, что мне только с мастером ядов не очень подфартило. Но в целом все довольно-таки неплохо. Рандом был на моей стороне.